Не одинаковое слово скажешь, иное оживит, а иное убьет душу твою и, может быть, душу ближнего твоего. Потому и сказано, слово ваше добывает всегда во благодати солью растворено, да даст благодать слышащим. Всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших».